со мной перед подталкиванием, иначе я посчитаю это нарушением нашего договора. Каждый лишний человек в нашей команде лишний». «Почему это?» — надулся песик. «Вас wissen zwei, wisst Schwein. Что знают двое, то знает и свинья. У нас секретная миссия». «Мы же про нее конкретно не рассказали, а Прохоров о чем-то и сам догадывается. Лучше предотвратить утечку информации клятвой, чем потом хвататься за голову». «Валерон, я все сказал. Еще один такой выверт, и пойдет вопрос о расторжении договора». «Ты без меня реликвию не соберешь», — не впечатлился моей угрозой Валерон. «Уверен? Я примерно понял, как ты изменил заклинание. Его можно изменить и дальше. Поэкспериментирую на чем-то, чего не жалко. Найду рабочий вариант». Валерон сложил голову на лапы и страдальчески на меня посмотрел. «Я же хотел как лучше». «Благими намерениями дорога в ад вымощена». «Валерон плохой», — резюмировал Митя. «Валерон не думает, хотя у него есть мозги. Может, в них нужно что-то улучшить?» «Я сам тебе сейчас улучшу, железяка!» — ощерился Валерон, разом перестав напоминать несчастного забитого домашнего песика. «Сам про меня проболтался, Прохорову, а потом что-то вякаешь о моих мозгах. Свои улучши!» «Я учусь, ты — нет». «Ой, все!» — обиженно всхлипнул Валерон. «Так и знал, что зря договор заключал. Лучше вернуться в свой мир пустым, чем быть в услужении у тирана, которого поддерживает бездушная железяка». Если он хотел меня пристыдить, то просчитался. «Предлагаешь расторгнуть договор? Не могу противиться твоему желанию. Конфеты опять же сэкономлю». «Конфеты не трожь», — сурово насупился Валерон. «Это святое». «Ладно, пристыдили, уговорили, больше такого не будет. Но Прохоров нам был нужен, да он и сам бы не отвязался». Стукнула входная дверь, и мы затихли, потому что обсуждать при Прохорове, как мы с ним лопухнулись, было несколько опрометчиво. «Ну чё?» — жизнерадостно сказал Прохоров. «Под листьями уже все разложилось. Эх, и зацветет в следующем году этот сад, ежели зона до него не доберется». «Зона либо не доберется, либо мне на это будет абсолютно пофиг», — философски ответил я. Пока мы разговаривали, я использовал заклинание колокольчика, собираясь довести его до следующего уровня, а то дом большой, фиг услышишь тихий звук. Да и мерное однообразное действие способствовало успокоению нервов, взбудораженных скандалом с Валероном. На него вообще никаких нервов не хватает. Вообразил себя главным и ставит меня перед фактом, причем хитро так подводит из-под тишка. Так, успокоиться. Вдох, выдох и новый колокольчик. «Нужно сделать так, чтобы не было пофиг», — заявил Прохоров. «Так-то у меня в планах смерти нет. Только сдвиг зоны к прежней границе». «Серьезно?» — опешил он. «И как?» «Веду подготовительные работы», — уклончиво ответил я. «Остальные будут вестись в самой зоне зимой». «Почему зимой?» «Потому что нужно будет лезть очень глубоко», — пояснил я. «А к зиме устойчивость к зоне натренирую, навыки повышу, да и тварей зимой поменьше». «Меньше-то меньше, но они куда серьезнее», — ответил Прохоров. «Думаешь, зимой мало ходят, потому как добычи нет? Зимой мало ходят, потому как сам добычей легко станешь». «Я ж не за добычей пойду. Всех на пути выносить не планирую. Мне нужно будет дойти до определенной точки. После этого зона должна откатиться». «Уверен? Как-то слишком просто выглядит». «Не уверен. И может и выглядит просто, но на деле куда сложнее выйдет. Мне еще очень много придется сделать». «Так, а мне что делать?» «Даже не знаю», — задумался я. «Запирающий артефакт для тебя пока слишком сложный. Тебе для начала что попроще надо? Может, кровать для себя сколотишь, чтобы не спать на полу? Негоже моему помощнику, где попало, спать». «Сколотить смогу», — обрадовался Прохоров. «И получше, чем та, что у тебя. Мне вообще нравится что-то создавать. Может, полок тебе для книг наколотить? Или вообще книжный шкаф? И двери нужны?» «Пока с отоплением не разберемся, не нужны», — не согласился я. «Иначе не прогреется дом. А с отоплением надо решать. И если сам артефакт я соберу по схеме из справочника, то уровень моего заклинания не позволит дать хороший нагрев. Жаль, что из тварей ничего похожего не выбивается». Особенностью схем, выбиваемых из тварей, было то, что в них не использовались заклинания. Они строились на точном и правильном подборе ингредиентов, поэтому гарантировали результат даже для самого слабого мага. Такие схемы были мало распространены, а те, кто стал счастливым обладателем хотя бы одной, обычно держал ее в тайне, ни с кем не делясь. Поэтому предложение Гончукова было по-настоящему наглым. Схемы же, которые приводились в учебниках и справочниках и на которые нас учил Коломейко, как раз зависели от доступного артефактору уровня заклинания. Отсюда и требование минимального уровня в 10, потому что ниже этого уровня артефакты были очень уж слабенькие. Да и 10, если честно, тоже было маловато. Я даже не представлял, какой должен быть уровень заклинания, чтобы можно было развести на весь дом. Разве что в каждой комнате ставить по несколько. Так замучишься их заполнять. Дом хороший, но большой. И что обидно, артефакт демонтировали основной, а разводка осталась. Может и правда имеет смысл Коломейко попросить. Хотя он, конечно, заломит за свои услуги. К Гончукову точно обращаться не буду. «Ну смотри», — сказал Прохоров. «Я без дела сидеть не люблю, когда руки заняты и голова лучше работает. Только дерево нужно хорошее, правильно просушенное, иначе перекосит его скоро. Такое фиг подберешь. Но я гляну утром на рынке». «Только завтрак не забудь поставить», — тявкнул Валерон и выразительно облизнулся. «Твой магический помощник разговаривает?» — удивился Прохоров, уставившись на Валерона. «Чего?» — повернулся ко мне помощник. «Посторонние не должны меня понимать». «Он не посторонний», — заметил Митя. «Он клятву Петру дал. Значит, он в нашей команде, а в команде все друг друга должны понимать». Валерон смерил его недовольным взглядом и спросил: «Тебе Петр, пока меня не было, дополнительный модуль с мозгами поставил?» «Он мне сразу поставил качественные мозги. Не то что у некоторых». «Твою ж мать», — сказал Прохоров. «Как ты это выдерживаешь?» «Обычно они сосуществуют мирно», — пожал я плечами. Но из-за отношения Валерона к уборке их дружба немного треснула. «Если мы команда», — пояснил Митя, — «то работать должны все». Его размеренная манера речи очень контрастировала с эмоциональными выплесками Валерона. Последний, к тому же, обладал выразительной мимикой. «Я тоже работал», — ощерился Валерон. «Отчитаться не успел. Отчитываться буду Петру наедине. Ты у меня из доверия вышел». «Пойду-ка я спать», — решил Прохоров. «Вы тут без меня ругайтесь. А то вдруг опять ночью искажение рядом откроется, а я и не отдохнул толком, и голова болит. Терпеть не могу, когда рядом собачатся». «Я тоже», — заявил Митя, решив, что речь идет исключительно о Валероне. «Пропустим, если не на нашем участке», — быстро сказал я, пока Валерон надувался от злости. «Да ты чего?» — возмутился Прохоров. «Это ж куча денег за плевую работенку». «На которую князь наложил лапу. Будем наглеть, выпрут. А у меня в княжестве недвижимость, и документ от Коломейко не получен. Это я еще молчу про кусок реликвии, который нужно забрать у младшей княжны. И если меня выпрут, а она засядет в Дугарске, задача перейдет в разряд невыполнимых». Метка от клятвы уже начинала чувствоваться, но пока не сильно. «Думаешь, удастся выбить?» «Князь мне пообещал, что Коломейко не уедет, пока нам не выдаст документ. Хотя могут быть и варианты. Коломейко ушлый тип. Решит, что оставшиеся вещи не стоят риска за ними возвращаться». «С Гончуковым договоримся. Он похуже, по слухам, но документ выбьем». Прохоров хищно ухмыльнулся, как будто собирался выбивать в прямом смысле этого слова. «У меня не выйдет». Я сообщил Прохорову о своих сложностях с данным артефактом, чтобы пояснить, почему я к нему не пойду доучиваться. Лучше уж самоучкой, чем к этому надутому индюку, который постарается самоутвердиться за мой счет. «Тады Коломейку притащим. Нас четверо. За шкирку возьмем и притащим. Зря мы, что ли, деньги платили? Думать будем потом», — он широко зевнул. «Все, я спать. Митя, ты же нас ночью покараулишь?» «Покараулю», — согласился паук. «Чужой не пройдет». И он сразу же пустился в обход первого этажа, заглядывая по дороге во все окна. Разошлись и мы. Валерон грустно потащился со мной. «Петь, ну прости, не подумал», — заныл он, когда мы оказались в комнате. Причем шепотом заныл, чтобы другим слышно не было. «Ты собирался отчитываться», — сурово напомнил я. «Вот», — Валерон выплюнул увесистую жестянку. «У Михайлова под полом была. Пахнет в точности, как в том месте, где у нас что-то сперли. Протереть бы чем. Хранить в себе противно». Жестянка была обмазана чем-то жирным, с налипшими на поверхность частицами земли. Скорее всего, оно и пахло. Запах был не сильным, но довольно неприятным. Жестянку я открыл со всеми предосторожностями. Внутри оказались именные векселя на Астафьева и паспорт, выписанный на него же. Причем выписан был недавно, и приметы в нем указывались Михайлова, а никак не Астафьева. «Обналичим», — скромно уточнил Валерон. «Риск высокий. Если Михайлов такое проворачивает не впервые, то у него могут быть подельники в банке. Тогда я прямиком загремлю под арест. И на описание в паспорте я не похож». «Выбросить туда же?» — похоронным голосом спросил Валерон. «В княжеский сортир?» Я еще раз пересмотрел все бумаги. Ни именных не нашлось, как и не нашлось ни одной банкноты. И все-таки выбросить такую улику против Михайлова не поднималась рука. «А если оттащить компромат к князю?» «Я в его дом не могу попасть», — напомнил Валерон. «Можно на крыльцо положить с запиской князю и в дверь постучать, чтобы попало точно по назначению». «Еще за бомбу примут». «А Козырев на что? Пусть проверяет». Рядом загремел Митя, заглянул к нам в комнату, увидел жестянку и спросил: «Наше?» «Наш-то наше», — согласился Валерон. «Но пустышка». «А компенсация?» «Да что ты заладил», — надулся Валерон. «Там все ценное лежит, так что не подобраться. А если вот это передать князю, то и не подберемся, потому что всю компенсацию захапает князь». «Зато они будут заняты. И Куликов, и Козырев, и Михайлов». «А еще получат наши деньги», — похоронным голосом сказал Валерон. «Может, ты сам отнесешь? Скажешь, что нашел среди вещей, тогда тебе что-то выплатят». «Нашел вместе с паспортом Астафьева? Недавно выписанным?» «На меня все и повесят», — хмыкнул я. «Нет, тащи все князю. Даже если Михайлова не привлекут, то нервы потреплют. Это тоже важно. Михайлову не до нас будет». «Он за этим и приходил», — сказал Митя. «Действительно», — обрадовался Валерон. «Здесь же целое состояние. К чему ему всякая алхимическая лабуда? Ее продавать долго и геморройно. Он за этой коробкой и охотился». «Он и алхимическую лабуду заберет за милую душу», — возразил я. «Она дорогая». «Вот именно, что дорогая, а ты не хочешь получать сродство к алхимии». Я написал на листе печатными буквами «князю» и пришлепнул к коробке. «Просто отнеси это к дому и постучи в дверь». Валерон, наконец, сдался и с тяжелым вздохом отправил жестянку во внутреннее хранилище. «Теперь о компенсации», — важно сказал он. «Ты же говорил не подобраться». «К основному не подобраться, но кое-что удалось найти». Он выплюнул тот самый мешочек, которым спалился перед Прохоровым. Обычный холщовый мешочек, забитый большими кристаллами. Да уж, Михайлов на мелочь не разменивался. Я высыпал все на кровать и начал просматривать, сразу отправляя просмотренный обратно в мешочек. Не определяется. Кузнечный молот, радость, сварога, половина рецепта. Не определяется, не определяется. Треть навыка артефактная алхимия. Не определяется. Божественный взор. «Прекрасно!» — обрадовался Валерон. «Можно брать сразу после кузнечного дела. Хотя еще земля и вода. Как подумаю, сколько ты теряешь потенциальных навыков, а это дополнительная прокачка. Думать надо». Остальные кристаллы не определились, но теперь это меня не расстраивало, потому что я понимал, внутри что-то ценное. Даже ценнее, чем то, что открылось. «Кто молодец?» — счастливо спросил Валерон. «Ты молодец», — сообщил Митя. Валерон посмотрел выжидающе на меня, пришлось согласиться. «Большой молодец. Но был бы еще большим молодцом, не повесь ты на меня Прохорова». Валерон обиженно насупился и сказал: «Я еще пустые дома продолжил обследовать и кое-что нашел». В этот раз мешок был тяжелее, звяканье громче, а внутри оказались арбалетные болты, преимущественно разрывные, но были и с параличом, и с ядом, и с замедлением. «Там раньше еще что-то стояло, но осталось только это. И они тяжелые, с ними двигаться сложно, и энергии много тратится. Но не мог же я это оставить». «Не мог», — согласился я. «Вот арбалет сделаю и все использую. Спасибо». «Валерон молодец», — подтвердил Митя. Зря я на него бочку катил. Вот то-то! Довольно сказал песик, прыгнул на подушку и раскинулся на ней, явно собираясь спать. Стоп, забеспокоился я. Жестянку сначала отнеси. Отдых потом. Но я устал, мне нужно восстанавливать энергию, возмутился он. Вот отнесешь и будешь восстанавливаться. Валерон укоризненно на меня посмотрел и исчез. Отправился относить посылку. А я растянулся на кровати, чувствуя неимоверную усталость. Хорошо было бы помыться, но это нынче представляло собой некую проблему. Либо топить баню, на что требовалось время, либо греть воду в чайнике и мыться в тазике. А ведь помещение, где стоит унитаз, большое, туда и ванна влезет. При этом проблема с горячей водой не исчезнет. Нужно раскачивать бытовые заклинания. На этих размышлениях меня вырубило. И хотя я сквозь сон слышал, как вернулся Валерон и завертелся, устраиваясь поудобнее на второй подушке, окончательно я не проснулся и опять провалился в глубокий сон. Глава 31. Михайлов на пару дней полностью пропал из виду, а когда появился, выглядел настолько побитым жизнью, что не оставалось сомнений, его хорошо пощипали. Я даже специально на рынок сходил узнать новости. Там усиленно курсировали слухи, что в доме Михайлова княжеские люди провели обыск и что-то оттуда забрали, а самого владельца дома возили в Гарашиху, где были ближайшие отделения банков. О последнем не говорили, это уже я сам додумал. И хотя Михайлов продолжал делать вид, что он порядочный полицейский, ему пришлось знатно откупиться. Подозреваю не только обналичиванием найденных мной векселей. Честно говоря, я надеялся, что его вообще уберут. Но князь, похоже, посчитал достаточным возмещением полученную с Михайлова сумму, чтобы закрыть глаза на чужие грехи. На мой сторонний взгляд, это пованивало. Кому, как не князю, следить за законностью на своей территории? И то, что от территории осталось Сгулькин нос, не освобождало князя от этой обязанности. Конечно, у него сейчас очень тяжелая ситуация, но стоит ли менять честь на деньги? И что будет потом, когда территория княжества вернется к прежним размерам и срочно понадобятся деньги на восстановление? Возможно, я придумываю себе проблему на ровном месте, но мне начинало казаться, что спокойной прокачки в этом княжестве не получится. Все-таки затруднения с финансами у князя не очень хороший фактор. Способствует княжеской мелочности. С ней немного не согласовывалось предоставление безлимитных услуг целителя, поэтому я заключил, что этот бонус ненадолго и решил его использовать по максимуму. Навестил Бочарова, чтобы он меня полностью обследовал и точно сказал, какие последствия от неразумного использования кристалла со сродством еще остались и можно ли мне, наконец, использовать магию огня. Он заявил, что можно, но лучше день-два еще поберечься или использовать слабенькие заклинания, не достигшие 20 уровня, а лучше 10. Поскольку прокачка шара света для меня была пока не критична, то я решил поберечься. Тем более, что Коломейка через обещанную неделю не приехал и даже не прислал никакого сообщения, когда его ждать. Прохоров вообще заявил, что Коломейка не вернется или вернется, когда станет похолоднее. В последнее время в Дугарске искажения открывались почти ежедневно, а с холодами активность тварей падала, и жизнь в приграничном городе становилась спокойней. Сам Прохоров со своей артелью ушел в зону на 3 дня, а вот наш выход к Мятному озеру задержался, потому что часть заказа, оставленного в Гарашихе, не была готова к нужному дню, и мужики решили лучше пару дней подождать, чем идти с неполным арсеналом. В одиночку за механизмусами в эти дни я решил не ходить, и без того было чем заняться. Артефактный замок «Живая печать» я сделал на все окна первого этажа, так что теперь к нам в дом было проникнуть не так просто. Второй этаж решил пока не трогать. Но пока этого было достаточно. Если зимой уеду из Дугарска надолго, не хотелось бы, чтобы в моем доме кто-то поковырялся, освободив меня от ценностей. Которые, кстати, прибывали. Валерон, напуганный угрозой расторжения договора, честно отрабатывал взятое на себя обязательство по поиску астафьевских захоронок и приволок целый мешок с контейнерами разных типов, в том числе под элементали. И все же выходило, что самое ценное – остатки астафьевской артели выгребли, когда удирали. Оставили только тяжелое и объемное. Причем в этих контейнерах оказались ингредиенты с тварей зоны. Возможно, не во всех. Я открыл только верхний. Остальные решил проверить, когда выдастся время посвободней. Еще он приволок мешок со столовым серебром, которое я попросил вернуть, потому что на всех предметах был один и тот же герб. Не Куликовых, конечно, и не особо известный, но все же явно дворянский. «Сдурел?» — возмутился Валерон. «Эти?» — он ткнул лапой в подвернувшуюся стопку. «Наверняка давно распрощались с собственностью, если не с жизнью. А тебе серебро в работе понадобится? Переплавишь, когда возьмешь ковку. Ты мне еще спасибо скажешь, что не отнес обратно. Я бы еще понял, если бы ты предложил вернуть владельцам, хотя и не одобряю расточительство. Но там ты можешь выиграть, заполучив чужую признательность. Это, конечно, обойдется дороговато, и тебя, скорее всего, сочтут не очень умным человеком. Так это я к чему? К тому, что ты предлагаешь все оставить кому-то левому, кто найдет. И уж он точно не посмотрит на гербы, сдаст как лом. Поэтому я против». Он притянул к себе мешок и посмотрел из-под лобья, намекая, что в его роду были драконы, а сам он за неимением золота согласен спать на серебре. Заставить его расстаться с добычей — дело повышенной сложности. Герб мне неизвестен, так что я решил, что конкретно этот дворянский род мог бы следить за своим серебром получше, и предложил Валерону временно отправить мешок под пол бани, в ту ее часть, где вода через доски не лилась. Потому что держать такое близко к себе все-таки не хотел, а кузнечное дело собирался взять только после похода к Мятному. После взятия второго сродства к огню, я решил не рисковать использовать еще один большой кристалл перед столь ответственным делом, как поход за глубинником. Но в праздности я не сидел. Довел до седьмого уровня колокольчик и сделал артефактный звонок рядом с калиткой, а потом использовал кристалл с поиском тайников и принялся методично обходить дом. Нет, я не рассчитывал что-то найти, но у этого заклинания на начальных уровнях был очень короткий радиус действия, буквально сантиметров 5 до тайника, а на одном месте оно блокировалось при использовании во второй раз в течение суток. Поэтому я соединял полезное с полезным и проверял на случай закладок и прокачивал навык. Двигался я с очень небольшим шагом проверки, хотя и побольше, чем 5 сантиметров. После тупого и нудного обхода дома единственным моим достижением стал третий уровень навыка. «По дому было видно, что владелец вывез все», — ничуть не расстроился Валерон. «У него было время все собрать, упаковать и забрать с собой. А вот в доме купца нас могут ждать интересные находки. Можешь пока баню и сарай проверить. Почему нет?» Совет был дельный. После бани навык подрос на уровень, а после каретного сарая сразу на 2, потому что в последнем я нашел тайник. Чрезвычайно ценный тайник для того, кто его устраивал. В деннике двигалась доска, за которой хранилась бутылка. Скорее всего, раньше в ней было что-то алкогольное, но за несколько лет через неплотно пригнанную деревянную пробку колышек испарилось все. «Бутылка — прекрасная штука!» — оптимистично тявкнул Валерон. «Ее можно пристроить много куда, только отмыть, и туда влезет очень большая порция зелья». «Какого еще зелья?» «Вот какое, наконец, сделаешь нормально, то и нальем. Стекло — прекрасный инертный материал. Навык поиска тайников здесь больше проверять не стоит, можешь заняться чем-то другим. Так почему не приготовить еще одно зелье?» Валерон лучился энтузиазмом. Мне же новый взрыв-пакет делать не хотелось. Человек не может быть идеальным. У него непременно должен быть маленький недостаток. Моим недостатком было неумение заниматься алхимией. Не самый плохой в моем положении. И главное, не критичный для меня, в отличие от той же ковки, которая очень хорошо сочеталась с механикой. А алхимию я и купить могу. Не самые большие траты. Это я и сказал Валерону. «Не самые большие?» — возмущенно тявкнул он. «Именно поэтому ты постоянно без денег. В одном месте лишний рубль оставил, в другом, в третьем, и вот уже сидишь с голой жопой и думаешь, где разжиться наличными. Тебе в той же артефакторике зелья нужны. Часть из них делается под заказ, а это не только деньги, но и время. Есть возможность, надо использовать. Судьба не зря тебе подкинула полный набор алхимического оборудования». Однако, ну и само мнение у Валерона. Нашел мешки и уже считает себя судьбой. Возможно, судьба посчитала меня передаточным звеном. Например, для вручения всего этого хозяйства Прохорову. «Сам говоришь, готовит он лучше». Может, и с алхимией у него дело пойдет. Он упорный, вытянет. Главное — цель поставить. «Так», — возмутился Валерон, — «я не понял. Я что, стараюсь для Прохорова? Что я не делаю все для тебя и твоей пользы? И моей, конечно. Потому что чем сильнее становишься ты, тем больше входит энергии в мой процент». «Так, может, и Прохоров будет делать зелье для моей пользы?» «Для твоей пользы тебе не надо ни от кого зависеть. Зависимый маг, уязвимый маг. Убери от тебя Прохорова с алхимией, если ты все-таки решишь ее отдать, и у тебя сразу появится дыра в безопасности. Валерон был непривычно серьезен. Сейчас он наверняка говорил то, что думал. А исходя из того, что в этом вопросе он разбирался куда лучше меня, к его мнению стоило прислушаться. И все же... «Не лежит у меня к алхимии душа», — ответил я. «Если бы хотя бы сродство к ней было. А так я попросту перевожу ингредиенты. Недешевые, между прочим». Последний довод оказался для Валерона определяющим. «Надо добывать сродство», — решил он. «Оно падает с растительных тварей. Растительные твари кучкуются в лесу. Лес недалеко». «Один туда я не попрусь. Деминские уже вряд ли пойдут. Зелени почти не осталось». «Прохорова можешь захватить. Кормим же мы его зачем-то». Утверждение было спорным, поскольку скорее Прохоров кормил нас. Он не только готовил, но и регулярно что-то покупал на рынке, недовольствуясь моими запасами. «Так, надо бы проверить содержимое принесенных тобой контейнеров», — решил я перевести тему, — «чтобы знать, на что могу рассчитывать». «Да там стандартный набор», — не повелся Валерон. «А вдруг там что-то ценное? А стандартное можно продать». «Точно. Отложим на продажу то, к чему у нас есть постоянный доступ». «Зимой не будет», — заволновался Валерон. «Нужно сначала понять, сколько чего у тебя за год уходит, а потом продавать». «Тогда просто посмотрим». Не слушая помощника, я пошел раскладывать контейнеры из мешка. Может, там вообще есть поврежденные? К чему тогда их хранить? Как только мы расположились в комнате, выполняющей роль склада, к нам сразу присоединился Митя, до этого честно патрулировавший дом. К своим обязанностям по патрулированию он относился очень ответственно. Ходил от окна к окну и в каждое заглядывал на случай, если кто-то подобрался к дому незамеченным. Такое поведение позволяло мне остаться в уверенности, что за мое отсутствие ничего не случится. Митя не нуждался в отдыхе, только в подзарядке, которую в крайнем случае осуществит Валерон. Их обоих я к мятному брать не хотел. «Это то, что принес Валерон?» — спросил Митя. «Да». «В пространственном кармане?» «Именно так, железяка!» — подбоченился Валерон. «Мне тоже нужен пространственный карман», — неожиданно сказал Митя. «И винт для полета. Ты обещал». «Когда ковку возьму, — напомнил я, — я тебе тогда и корпус улучшу. Будешь красавчиком». «А пространственный карман?» «Его не обещаю. Пока не знаю, как сделать. Может, будет дальше в улучшениях». Митя издал скрежет, заменявший ему вздох, смех и другие эмоциональные проявления, поэтому приходилось определять по ситуации. Здесь это точно было разочарование. Я же принялся выставлять контейнеры из мешка, заодно их просматривая. И если верхние действительно содержали в себе ерунду, то в нижних, даже на мой неопытный взгляд, находились куда более редкие ингредиенты, добывавшиеся очень далеко от границ зоны. Стоимость их я не взялся бы определить даже приблизительно. Но и продавать такое форменная глупость. «Похоже, астафьевские щипали тех, кто возвращался из длинных походов», — заметил Валерон. «Тогда бы ходили слухи об артелях, пропадавших целиком», — возразил я. «А они не здесь промышляли. Отсюда далеко не ходят. Те, кто нацелен на дальние выходы, имеют надежную базу для отдыха. Дугарск для этого не подходит. Зато соседнее княжество — да. В зону астафьевские входили здесь, а сами двигались вдоль границы, пока не входили в зону действия работающей реликвии», — предположил Валерон. «Там караулили тех, кто шел из дальних походов, их видно по экипировке. Возвращались и выходили здесь. По времени выходило, что ходят далеко, а опасности почти нет». «А смысл здесь было все копить?» «Может, им Михайлов вывозил, мы же не знаем», — ответил Валерон. «Но конкретно про эту захоронку подручные Астафьева либо не знали, либо были уверены, что там ерунда. Иначе бы хоть пару контейнеров забрали. Хотя, может, и забрали, сейчас не проверить». Я прикинул, что вряд ли забирающие ценности стали складывать контейнеры в том же порядке, от более ценных к менее ценным. Возвращаться они не собирались. Вывалили бы просто все на пол. Вряд ли Астафьев был с ними честен. Что-то он от своей банды скрывал. «Это называется крысил», — сообщил нам Митя. «Смотрю, общение с Григорием для тебя просто так не проходит», — неодобрительно сказал Валерон. «Понабрался от него всякого». «Я увеличиваю свой словарный запас», — не согласился Митя. «Ты сам говорил, что это важно». Я хмыкнул и открыл последний контейнер, не ожидая от него ничего особенного. И завис, потому что он был набит большими кристаллами. Похоже, Астафьев от своих действительно крысил. «Ты о чем?» — спросил Валерон. Сунул нос в открытый контейнер и совершенно невоспитанно присвистнул. «Ничего себе! Ну-ка, ну-ка, что там? Давай смотри быстрее, пока я не лопнул от любопытства!» В результате большая часть кристаллов осталась неопределенной, а в меньшей нашлось сродство к земле, сродство к тени, божественный взор, кузнечные клещи радость сварога две половинки артефакторного рецепта, обычный сундук макоши, 5 кристаллов по четвертушке рецепта. И вишенкой на торте оказался двигатель сила сварога. Не потому, что рецепт был целым. Нет, как раз там нашлось всего 2 кристалла по 1/5 рецепта в каждом. Но эти 2/5 однозначно доказывали, что мой навык видящего взял 5-й уровень. Схемы с клещами и сундуком я сразу же собрал в Валероне, чтобы посмотреть схемы. И если клещи выдали вполне ожидаемый набор свойств, то обычный сундук макоши оказался транспортировочным контейнером с вместимостью в кубический метр. Причем внешне он должен был выглядеть по размеру в точности как купленный у Коломейко контейнер, но с расширением пространства и облегчением веса. При этом основное свойство транспортировочных контейнеров — стазис — тоже присутствовало. Короче говоря, мечта, а не контейнер. А макош — замечательная богиня, прекрасно разбирающаяся в необходимой экипировке для человека, ходящего в зону. И не только человека. «Это нам нужно!» — с горящими глазами сказал Валерон. «Прямо сейчас садись и делай! Сколько хватит ингредиентов, столько и должно быть контейнеров!» На корпус шел металл от механизмусов. При этом можно было использовать лом. В данной схеме важно было отмерить правильное количество, а дальше материал преобразовывался сам. Это было удобно для использования потоптанного тварями, которое я захватил из старого дома, решив, что в ковке пригодится. Пригодилось даже раньше. Ингредиентов хватало на 3 сундука. Плюс пришлось закупать зелья, но изготовление оказалось столь медленным, что сделать я успел только 2. И не из-за моей неопытности как артефактора. Просто все части приходилось настолько скрупулезно подгонять, что это заняло куда больше времени, чем я думал. И ускорить это никак не получалось. Любая неточность откатывала к началу, и приходилось все переделывать. Зато в результате я получил 2 новеньких аккуратных контейнера, выглядящих куда более представительно, чем купленный у Коломейко, или любой из найденных Валероном, и при этом куда более вместительный. Валерон сразу начал рассуждать на тему, что если есть сундук обычный, значит есть и необычный, и мы непременно найдем схему. А в необычный влезет еще больше. Для проверки я засунул в один из контейнеров все найденные Валероном арбалетные болты. Было странно наблюдать, как предмет, который снаружи выглядит длиннее контейнера, прекрасно помещается внутри. Более того, он перестает весить. Контейнер с болтами оказался ничуть не тяжелее, чем без болтов. Или чуть тяжелее. Без весов это определить сложно, а весы у меня были только для алхимических нужд. На них болты не взвесишь. И я решил считать, что вес не изменился. Болты я оставил в контейнере. Не на легкую прогулку идем. И пусть все в Деминской артели излучали уверенность, что с парой мелких глубинников справимся, но почему бы и не взять запас стратегически важных болтов, если это мне ничего не стоит? Глава 32. Валерон крутился вокруг меня, провожая, словно заботливая мамаша, дитя в дальнюю поездку. «Жилетку поддел?» «Поддел. Нужный режим установлю снаружи». В доме было не сказать, что жарко. Скорее прохладно. Но ощутимо теплее, чем снаружи, где пару дней сыпал мелкий то ли дождик, то ли снежок, почти сразу стаявший и сделавший немощеные улицы непроездными. Поневоле порадуешься, что сменил жилье. «Оба контейнера взял!» Я закатил глаза. «Да оба, Валерон, оба! И еще пару повместительней!» «Болты не вытащил?» «Не вытащил, Валерон. Я вечером уже буду дома. Чего ты нервничаешь?» «Как чего?» «Ты меня и Митю оставляешь дома! Кто за тобой присмотрит?» «Со мной целая артель будет. Пока у Мити разводка не проволока, я его вглубь брать не буду, и мы с тобой обсуждали, почему. Тебя я не беру, потому что ты можешь себя выдать». На самом деле я больше опасался, что его прибьют в пылу сражения, потому что мы так и не проверили, насколько уязвима его нематериальная форма. По поводу материальной мы выяснили, когда Митя случайно наступил Валерону на хвост. Визгу и ругани было много. «А я аккуратно!» Он скорчил умильную мордочку, но я не купился. «Наверное, я теперь от всех мелких собак буду ожидать подвоха. Съешь конфету и успокойся». «Да разве успокоишься с одной конфетки?» — вздохнул он. «Возьми две». «Да при чем здесь конфеты?» — возмутился Валерон. «Он уже успокоился на все», — сообщил Митя. «Все потратил, но все равно нервничает». «Ах ты, бездушная железка!» «Я хотя бы конфеты втихаря не жру». Воспользовавшись тем, что они переключились друг на друга, я торопливо бросил: «Все, я пошел». Меня не услышали. Оба мои помощника увлеченно выясняли отношения. Остальное для них перестало представлять интерес. Встречались с артелью мы на выходе из города, потому что лишний раз месить грязь никому не хотелось. Раньше меня подошел только Тихон. Арбалет у него с собой был тот, что мы с Василием нашли в гнезде музыканши. Зачисткой и смазкой Тихон обращался ко мне. Сделал я все аккуратно, как надо, но бонусов оружию не дали. Видать, только при починке или изготовлении. А на каждую профилактику жирно будет. Ложе по просьбе нового хозяина я заново пропитал новым лаком, отчистив старый, которому пребывание в пещере на пользу не пошло. Сейчас арбалет выглядел как новый, а уж работать должен был как часы. «Проверил уже в деле?» — спросил я, растягивая свой воздушный щит на него. «Тратится, конечно, энергии больше, зато в зону войдем относительно сухими». «Относительно, потому что сырость умудрялась забраться в каждую щелочку». «А тоже», — гордо ответил Тихон. «Вот на что у меня хороший был, но эта машинка ему фору дает». «На свойства не проверяли, но, кажись, и к меткости, и к скорости бонусы есть. Еще, кажется, к стрельбе ночью, но это не точно. Может, просто повезло. Готовится к стрельбе в один миг. Ох ты ж! Спасибо за защиту от дождя, не сразу заметил. Думаю, чего-то не каплет. Дождь-то идет. А оно Эвана как?» «Мне не тяжело». А еще это прокачивало навык, потому что дождик хоть был и мелким, но постоянным. Можно сказать, по капле подтачивал прочность моего щита. Приходилось обновлять, хоть и не часто. «Это здесь и не тяжело. А в зоне любая капелька силы нужна». «Там и сниму. Потраченное вмиг восстановится. Я в зоне редко магию использую. Чаще топориком. Думаю, еще арбалет освоить. Кстати, а чего ты бонусы на новом не проверил?» «Зачем деньгу тратить на баловство? Сколько есть, все мое. По ощущениям, прилично лучше прошлого. Надежная машинка». Он с любовью погладил арбалетное ложе. «На все 100 себя показала». Я подумал, что предыдущему владельцу она не очень-то и помогла. Но, может, там руки были кривыми сами по себе. Мне каких только баек не рассказывали про тех, кто в зону ходит. У Деминской артели опыт уже приличный был. Не первый год вместе. И насмотрелись за эти годы много, чем со мной щедро делились. Вскоре подошли и остальные, в том числе и Демин. Последний всех осмотрел, уточнил, все ли взяли, а у двоих даже проверил то, о чем спрашивал. Не поверил на слово. Причины для этого были, судя по смущенному виду Тихона и Василия, которые точно в прошлый раз что-то забыли. «Петр легковато одет», — отметил он и меня. «На магию надеешься?» «У меня жилетка с подогревом», — пояснил я. «Вещь», — оценил Василий. «Почем брал?» «В одном из мешков нашлась. Тех, что после Астафьева остались». Я, разумеется, не стал уточнять, в каких именно, и все поняли, что от оставшихся от алхимика, нашедшихся в моем бывшем доме. Мужики сразу загалдели, обсуждая мою находку, будучи уверенными, что она принадлежала не Павлову. «Вот сволочина, Астафьев», — сказал Василий, выражая общее мнение. «И в артели его не лучше. Такие же сволочи». «Хватит языками чесать, чай не бабы», — подвел итог разговору Демин. «Пошли уже». И мы двинулись к зоне. Держать щит сразу над всей артелью оказалось интересным опытом. Энергии уходило немного, потому что сам щит был низкоуровневым. Зато обновлять приходилось часто. В зоне же дождь сразу прекратился, стоило перейти через границу. Почему-то погода по разные стороны границы не всегда совпадала. Причин этого никто не знал. С одной стороны мог идти дождь, а с другой через редкие тучи прорывались солнечные лучи. Как будто за границей был уже другой мир. Возможно, это было и так. Сомневаться заставлял один факт. Времена года по обе стороны границы совпадали. В этот раз я включил незаметность почти сразу, потому что на меня один за одним принялись выскакивать механизмусы. Кто поодиночке, а кто вообще стаей. Демин к моему желанию разжиться металлом отнесся без одобрения и знаком показал, что навык следует держать активированным. Я незаметность врубил, но механизмусов обобрал как мог, ссыпая детали в контейнер под удивленные взгляды артели. Потому что предметы туда запихивались и запихивались, как будто в контейнере дна не было. На первом же привале мне устроили допрос. «Это что у тебя за контейнер?» — спросил Василий. «Сам сделал. Недавно рецепт выпал. Из Астафьевской же захоронки. Нет, если со стороны посмотреть, то Астафьев больше всех сделал для моей прокачки, заложив основу еще при своей жизни. Но ставить свечку за его упокой не буду. Таким дорога прямиком в ад, если таковой существует. Не хотелось бы мне, чтобы его душа очистилась и нашла новое вместилище, в котором опять станет творить зло. Можно внутрь глянуть? Почему нет?» Я вытащил тот, куда складывал железки. Принял его Василий опасливо. Удивился малому весу, а уж когда открыл крышку, знатно офигел. «Ну, у тебя там и место. Сам поместиться смогешь. И легкий, как будто пустой совсем. А у тебя там, окромя железок, еще и болты лежат». «Получил по случаю. Решил взять, вдруг Тихону не хватит. Веса-то все равно не чувствую». «Тихону-то? Он бережливый, ему завсегда хватает». Артельщики зашумели по очереди, заглядывая в контейнер и восхищенно цокая языками. Поднимали, удивляясь легкости. Заглядывали внутрь, удивляясь вместимости. «Сколько такой будет стоить под заказ?» — сразу взял быка за рога Демин. «Вещь нужная. Прям очень». Я конкретно подзавис, потому что в таком ракурсе пока артефакторику не рассматривал. «Непроверенный образец», — отмазался я. «Рано о продажах говорить». «Так сделай нам, мы проверим за бесплатно», — хохотнул Василий. «Дорого очень выходит. И по составляющим, и по времени на работу». Я перечислил, что нужно на один контейнер, артельщики впечатлились и сообразили, что просто так делать я не буду. «Такой поди не одну тысячу стоит», — подвел итог разговор Матвей. «А то и все 5-10. Я про такие не слыхал. Там точно сохраняются куски тварей? Или токмо объем большой?» «Да мне бы и объема хватило», — мечтательно сказал Василий. «Я бы его контейнерами поменьше набил». «Со стазисом контейнер», — усмехнулся я. «Насколько надежный, не знаю. Сегодня и проверим заодно». В надежности я почему-то был уверен. Не зря же в названии фигурирует имя богини. «А и проверим», — решил Демин. «Сейчас незаметность не отключай, а ежели на мятном не забьем, назад пойдем, все под горлышко заполним. Пустым у нас ничего не остается, будь уверен. А потом все продадим». Демин не был бы Деминым, если бы все обстоятельно не просчитывал, чтобы получить максимальную пользу при минимальном риске. До Мятного мы дошли без особых приключений, но к самому озеру подходить не стали. Это обсуждали раньше. Мелкие глубинники способны отходить от воды на расстояние до мили, а в Мятном, если они и были, то только мелкие. При таком огромном глубиннике в озере остальные не смогли бы вырасти, большой бы их попросту сожрал. Нас ожидали особи размером в среднюю собаку, но заказчик утверждал, что ему такие сердца подходят. Остальное Демин рассчитывал пристроить не в Дугарске, а где подальше, чтобы взять хорошую цену. Шкуру твари тоже не должны были успеть нарастить, а вот щупальца у них действовали в полном объеме. Могли захватить и утащить в воду, где эффективность битвы для нас резко снижалась. Так что выбрали хорошую ровную площадку с прекрасным обзором во все стороны, оттащили рюкзаки подальше, чтобы не пострадали во время битвы и не мешали двигаться. Демин активировал глушащий звуки артефакт и включил манок. Недовольствовавшись уверениями заказчика, манок он проверил в зоне, чтобы убедиться, других тварей тот не приманивает. А то было бы не слишком хорошо получить удар в спину от других тварей, привлеченных артефактом, за которых нам еще не факт, что заплатят. Артефакт заработал совершенно беззвучно. На то, что он включился, указывал лишь загоревшийся зеленый огонек. Мы уставились на воду в ожидании результата. «Не сломался?» — скептически спросил Василий, когда прошло уже секунд 20, и из воды до сих пор никто не появился. Демин не успел ничего ответить, потому что поверхность воды взорвалась грязными брызгами, и наверх полезли копии глубинника. Кто-то мог посчитать их мелкими в сравнении с оригиналом. Но оригинала рядом не было, а табун тварей размером с весьма крупную лошадь был. Я бы даже сказал, что часть твари уже приближалась к мелкому слону. Оценить габариты мешали щупальца, которыми твари не только размахивали, но и весьма шустро перебирались, стремясь побыстрее добраться до нас. Демин торопливо отключил манок, но это уже ничего не изменило. Твари заметили нас и прицельно рванули в конкретную сторону. И сторона эта была вовсе не противоположный берег озера. Я пожалел, что не отдал болты Тихону. Тот уже выцеливал одну из тварей, но надолго у него болтов не хватит. Мужики подобрались, готовясь к бою. Убежать мы при всем желании не сможем, только в бой вступим уставшими. Я тоже перехватил топорик поудобнее, а потом вспомнил, что маг, и могу бить на расстоянии. Ограничения по магии огня у меня сняли, и я привычно направил заклинание искры в ближайшую тварь. Из руки вылетел плотный басовитый гудящий мячик размером с крупное яблоко и прошил сразу трех тварей, после чего бултыхнулся в воду и там взорвался, ошпарив тех, кто был рядом. Результат оказался вдохновляющим. Резерва оставалось еще очень много, поэтому я начал лупить искрами уже не прицельно, а просто в толпу, стараясь нанести повреждения как можно большему количеству тварей. Потому что они не только размером были с огромную лошадь, но и двигались тоже со скоростью хорошего скакуна, а мы стояли слишком близко. Раз, и они уже совсем рядом. Пару тварей разнес взрывными болтами Тихон. Василий запульнул в подбегающих глубинников что-то похожее на гранату, но явно алхимического происхождения. Но этого было катастрофически мало. Я пулял искру раз за разом, прореживая ряды наступающих. Думаю, с их мамочкой такого бы убойного проявления не было. Там и шкура была куда толще, и мясо под ней накопилось значительно больше. Эти же казались жалкими изнеженными подобиями. Но именно что казались. Когда Матвей вступил в бой с первым подбежавшим к нам глубинником, тот возвышался над ним настолько, что до брюха было не достать, только до щупалец. Как там Матвей справлялся, я не смотрел, отметил лишь краем глаза и продолжил обстрел тех, кто пока до нас не добрался. Тихон уже истратил все разрывные болты и отправлял простые, выцеливая глаза. Демин и Василий вовсю работали топорами. Матвей своего, наконец, приговорил, подрубил щупальца и вспорол брюхо, а потом еще и по голове рубанул. От Демина раздалось бурчание, что целых мозгов у нас в этот раз не будет. Но при этом сам он уже от души тюкал подбежавшего монстра как раз по голове. Тот квакнул, как будто был не благородным глубинником, а не благородной жабой, и замер. Собственно, это был последний из табуна. Я ошалело огляделся. Большинство напавших на нас тварей валялось по кускам. Несколько плавали брюхами кверху в озере. Мужики, за исключением Тихона, ходили между целыми тушами и по необходимости добивали. На первый взгляд не пострадал никто, хотя и сгвазданными выглядели все. Не в слизи, так в крови и глубинниковых ошметках. «Несколько штук. Размером с собачку», — оглядевшись, сказал Матвей. «Заказчик сволочина за это должен ответить». «Так и ответит. Деньгами-то», — сказал Демин. «Ему-то откель знать, как здесь все расплодилось. А в договоре сказано, примет все, что принесем. Целая токма». Он огляделся и неожиданно сказал: «Вот за что я не люблю вас, магов. Вы как разойдетесь, после вас нужных частей не собрать». «Егор, это вместо спасибо?» — возмутился Матвей. «Ежели б не Петр, втоптали бы нас. Сколько там Тихон успел бы снести, пока к нам добежали, а? Петр, от меня спасибо за спасение. Не слушай ты этого ворчуна». «Да я разве же не благодарен?» — смутился Демин. «Токма выглядело это все так, будто мы все лишние. Петр и без нас справился-то. И искра у него сильно от прошлого раза отличается». «Сам не видел после улучшения», — признался я. «До принятия второго сродства искра куда худее была. И куда менее плотная. Сейчас она казалась чуть ли не сгустком плазмы. А ведь ей еще расти и расти. Приличным для дворянского рода считается уровень от 50-го. И у меня в планах было соблюсти все приличия и даже больше». «Впечатляет», — признал Василий. «От меня тоже благодарность прими». «И от меня спасибо», — сказал Тихон. «Столько болтов, и все в минус». «Чего это в минус?» — возмутился Демин. «Обычное ты ж соберешь?» «Да никуда дешевше, чем разрывные, а те все ушли». «Ничего, новые купим», — ответил Демин. «Соберем, что уцелело-то опосля нашего мага». «Мало, конечно, уцелело-то, да мы люди привычные». Матвей заржал, сложившись напополам. «Егор, тебе этого мало? Да тут вагон можно загрузить». «Вагон не вагон, а загрузить надобно», — согласился Демин. «Первым делом ищем целые сердца. Сгружать будем в проверенные контейнеры. Самое ценное тоже в проверенные. Ну а чё попроще к Петру? Петр, как уговаривались, кристаллы все твои. Токма сам вырезай». Он тяжело вздохнул, поскольку, когда обещал, то не думал, что глубинников будет столько. Выглядел он настолько несчастным, что захотелось подсластить ему пилюлю. «Егор Ильич, если уж столько добычи вышло, то я вам каждому по такому контейнеру бесплатно сделаю. Но из ваших материалов. Список дам». Я еще подумывал дать один на время Демину, когда он поедет сдавать добычу. Это ж какая реклама выйдет. Тогда сразу и узнаю, сколько может стоить такой контейнер. Я вручил пару разрывных болтов Тихону на случай, если кто на нас нападет на обратной дороге, и принялся обходить тварей, после чего присоединился к мнению Демина о нелюбви к магам. Разметало все знатно. Искать приходилось буквально каждый кристаллик, который иной раз оказывался разбитым. Я даже большой один нашел треснутый, отчего расстроился еще сильней. С другой стороны, если бы те твари до нас добрались, мне было бы уже все равно, насколько целые в них кристаллы. Так что искра, нет, искрища, стала весьма серьезным подспорьем. Но использовать ее теперь стоит аккуратно, чтобы не остаться без добычи. Во всяком случае, недалеко от границы. Навыки Петра на конец второй книги. Физические навыки. Гибкость 7 уровень, ловкость 6 уровень, меткость 6 уровень, регенерация 6 уровень, сила 7 уровень, скорость 6 уровень, блокирование боли 3 уровень. 10 секунд на уровень. Магические навыки. Видящий 5 уровень, воздействие на разум 3 уровень, воздушный щит 10 уровень, иммунитет к воздействию на разум 7 уровень, иммунитет к ядам 3 уровень, интуиция 8 уровень, искра 27 уровень, каменная твердость 4 уровень, колокольчик 7 уровень, мимикрия 6 уровень, модифицированная удача 10 уровень, незаметность 7 уровень, ночное зрение, 5 уровень. Очищение, 1 уровень. Ощущение чужого внимания, 8 уровень. Пиромания, 2 уровень. Поиск тайников, 6 уровень. Портальное перемещение, 3 уровень. Природная регенерация, 6 уровень. Природа восстанавливает днем магическую энергию, ночью здоровье. Теневая стрела, 28 уровень. Теневой кинжал, 11 уровень. Удушающая тень, 3, 1 уровень. Устойчивость к зоне, 3 уровень. Шар света, 6 уровень. Профессиональные навыки. Зачарование артефактов, 3 уровень. Зельевар-изобретатель, 1 уровень. Изготовление артефактов, 3 уровень. Мастер создания артефактов, 1 уровень. Мастер механики, 1 уровень. Часовщик, 1 уровень. Ремонт механического изделия, 2 уровень. Руны. Взрыв. Легкость. Самозаточка. Тишина. Прочность. Яд. Сродство. Огонь усиленное. Воздух. Природа. Тень. Артефакторика. Механика. Аудиокнигу озвучил Максим Суслов.